Глава шестая. Прапорщик Латышев повесился в конюшне первой сотни. Ватнин услышал, как бьются в испуге кони, вбежал туда, сразу шашку выхватил, раз — секанул по веревке. Потом ведро воды на прапорщика вылив, присел рядом, гудел юнцу в пылающее ухо. Ежели, скажем, девка к другому ушла, их хрен с нею. Ежели, к примеру, тоска поедом ест. На, люди, иди, водки выпей. Ко мне забегай, разговоры вести будем. О том, о сём. Я, брат, повидал много. Спасибо, только все не то, сказал прапорщик и, пошатываясь, ушел из конюшни. Ватнин ускакал со своей сотни к Диодину, имел короткую шибку с конницей противника, в которой ему прострелили левую руку возле локтя. Обозлившись, Ватнин велел казакам закинуть карабины за спину и работать одними шашками. Вечером Аглая бинтовала ему руку, и когда сотник ушел, она сказала Сивицкому: «Какой он забавный, правда? Такой громадный и теплый, как печка. Мне даже кажется, что около него всегда очень уютно». «Ватнин — замечательный казак», — отозвался Сивицкий. «И очень чистый человек, почти ребенок. Клюгинау и он — вот их двое, кого я особенно люблю в гарнизоне». «Это какой Клюгинау?» — спросила Аглая. «Да такой восторженный чудак в очках. Если к вам подойдет совершенно незнакомый человек и спросит, не может ли он вам быть полезен, так знаете, это и есть Клюгинау». «А-а-а», — протянула Аглая, — «теперь я вспоминаю. Он, кажется, инженерный прапорщик или еще что-то в этом роде. Вечно копошится в мусоре. И когда я прохожу мимо, он издалека начинает раскланиваться со мною». «Ну, это и есть барон», — засмеялся Сивицкий. «Странный полунищий барон, сытый одним светом звезд, который тратит свое жалование на солдат и будет счастлив, если вы случайно скажете ему: Федор Петрович, я рада вас видеть». «Хорошо, если так. Вот увижу и скажу: я рада вас видеть». Встреча произошла случайно. Женское любопытство, пересилившее страх, заставило Аглаю как-то вечером толкнуть узенькую дверцу в одном из переходов крепости. Сыростью и тленом пахнуло в ее лицо. Она чиркнула спичкой. Узкая лестница, крутясь винтом, уходила куда-то наверх. Ступени были покрыты густым слоем пыли, чьи-то четкие следы выделялись на них. «Страшно!» — поежилась Аглая, и вся, замирая, стала подниматься по лесенке. Шаткий огонек спички вырывал из мрака один поворот за другим. Все выше и выше взбиралась женщина, подобрав края платья, трепещущие и довольные от сознания своей смелости. И вдруг: «Ай, кто здесь?» Ей открылась круглая башенка, и чья-то фигура встала навстречу. Через узкие софиты упал свет луны, и блеснули стекла очков. «Не бойтесь, сударыня», — сказал Клюгинау, — «здесь никого нет, кроме меня». Стряхнув оцепенение, Аглая подошла ближе. — «Федор Петрович», — сказала она, переводя дыхание, — «я рада вас видеть». Прапорщик наклонился, порывисто поцеловав ее руку. — «Это правда?» — спросил он уже счастливый. — «Ну, конечно. О вас говорят так много хорошего». «Не верьте этому», — с сожалением произнес он, отпуская руку женщины. «Человек должен быть лучше меня. Я не достиг еще и тени совершенства. Легко каждому из нас создать для себя Коран жизни. Но как трудно порой выполнять его заповеди. Вы сказали сейчас, что рады меня видеть. Я человек и должен быть добр, я понимаю. Но разве я бы согласился, чтобы эта радость принадлежала сейчас другому? Аглая, зажмурив глаза, с удовольствием поежилась, как кошка перед огнем. «Вы знаете, Федор Петрович, — сказала она, — почему-то я вас таким себе и представляла. Только скажите, что вы делаете здесь, один, в темноте?» Прапорщик снизил голос до шепота. «Не удивляйтесь, я вызываю духов. А разве здесь есть духи?» Прапорщик кивнул ей своей большой головой. «К сожалению, завелись. А что это за духи?» Клюгенау приблизил к ней свое лицо, круглое, белое, губы его были полуоткрыты. «Это было очень давно», — медленно сказал он. «Так давно, что вы не можете себе представить. В ущельях тогда свистели стрелы, пылали костры и плакали жены. И смуглые рабы обтесывали камни. Боязет вставал на костях пленных рабов. И смотрите сюда. Вы видите, как ползут по стене капли их крови? Цитадель хорошо помнит их стоны». Клюгенау вытянул в полумраке руку. По стене медленно сочилось что-то темное. «Я боюсь», — сказала Аглая. «Не бойтесь. Человек должен быть смел, иначе ему отказано в уважении». «Потом», — продолжал Клюгенау, помолчав, — «Исхак Паша умер, и его уже не радовали сказочные мозаики на стенах. Звон фонтанной струи уже не касался его слуха. Но перед смертью он велел отравить самую прекрасную из своих жен, юную звезду гарема Зия-Зи». «Это сказка», — улыбнулась Аглая. «И откуда вы можете знать ее имя?» Прапорщик ответил серьезно. «Вы можете не верить мне, но вчера слышал на базаре я ее имя — Зия-Зи. И сейчас она придет, но сначала мы увидим Пашу». Клюгенау стиснул руку Аглаи, и женщина вдруг услышала далекие возгласы муэдзина, призывавшего правоверных к молитве. Офицер подвел ее к небольшому окошку, отодвинул свинцовый переплет рамы. «Смотрите туда, вниз. Вы что-нибудь видите?» Аглая увидела со страшной, как ей показалось, высоты, внутренность мечети. Утончаясь к низу, бежали от купола бледные столбы арок, изогнутые, как сабли. Она разглядела ряды позолоченных арабесок, кафельную мозаику, стен и начертанные в кругах суры Корана. Неясный свет забрезжил где-то внизу, заблуждал среди колонн, и из мрака выступила фигура человека в длинном до пят халате и в челме. Аглае почему-то показалось знакомыми и эта фигура, и эта важная медлительная поступь. Человек расстелил на полу циновку, надолго припал к земле лбом. Вытянув руки, он молился. Возгласы муэдзина понемногу угасали. «Уйдемте», — попросила Аглая. «Тише», — прошептал Клюгенау. «Сейчас придет волшебная Зия-Зи». И действительно, откуда-то из темноты выступила легкая тень женщины. Неслышно скользя среди мрачных колонн, она подошла к Паше, и Паша поднялся медленно и величаво. «Ты почему не приходила вчера?» — сурово спросил Исмаил хан. «Муэдзин ушел, уже спать, а я все ждал тебя». Девушка по-мальчишески передернулась, движением узких бедер, подтянув спадавшие шальвары, потом слегка откинула чадру. «Но великий хан», — шепнула она, — «Хаджи Джамалбек вчера еще не вернулся из вана». «Он вернулся, значит, сегодня?» — спросил подполковник. «Да, великий хан, только сегодня». «Что он велел передать для меня?» Зиязи опустила ручку в одежды и вынула хрустящий конверт. Исмаил хан вскрыл письмо, велел турчанке держать свечу. В письме было написано: «Украшением пирада служит имя Аллаха. Время счастья да будет соединено с весельем и радостью. Велик Аллах! Дорогой мой хан, надеюсь, вы не забыли своего генерала, который водил нижегородских драгун к славным победам, когда вы были еще поручиком. И вы знаете, что я, как и вы, верой и правдой служил российскому престолу, который вознаграждал меня почестями и богатством. О, горькое заблуждение! Все мы, и я тоже, посидевшие над Кораном, видели только мертвую букву, но глубокое божественное значение ускользало от нас. Я счастлив отныне, что разумное толкование шариата открыло мои глаза. Подвигнув себя на путь борьбы с неверными, я советую и вам, как ученику премудрой Зикры, отойти от геуров. Пророк поучает нас: если вы располагаете хитростью против неверных, то приведите ее в исполнение. Поймите, наконец, дорогой хан, что распространение заповедей его немыслимо, пока на святой земле ислама блуждают слепые неверные. Первый долг мусульманина — разносить по миру мечом и убеждением в свет истинной веры. Можно даже покидать семью и родину, если опасность угрожает исламу, и вооружаться противу неверных. Пока же вы служите геурам, пророк отвергает ваши молитвы. Присутствие неверных в доме вашем загородило вам путь к престолу Аллаха. Молитесь же и кайтесь. Нам нужна святая война Газават. Готовьте себя к ней постом и покаянием. Побрейте, наконец, свою голову, как и подобает мусульманину. Когда Фаик-паша или Кази Магома ворвутся в Баизет, вас узнают по обритой голове, и вы сохраните свою жизнь. Анатолийский отряд, писано в крепости Карса, хранимой Аллахом, да велик Аллах. Ваш верный друг и доброжелатель, генерал Муса Паша Кундухов. Любопытно то обстоятельство, что автор этого письма, Муса Паша Кундухов, был разбит возле Бехли Ахмета в ночь с 17 на 18 мая теми же нижегородскими драгунами, которыми он когда-то командовал. И полностью признав свое поражение, он прислал письмо капитану Кусову, где скорбел по поводу того, что его разбили его же ученики. «И это все?» — спросил подполковник. «Все», — ответила Зиязи. «А что говорят в городе?» «Говорят, что Фаик-паша скоро вас всех перережет». Исмаил хан спрятал письмо. «Хорошо», — разрешил он, — «иди». «Я буду здесь на каждой пятой молитве». «Разве вы не узнали нашего Исмаил-хана?» — спросил Клюгинау. «Это был он. Но поверьте, я так не хотел, чтобы вы ушли от меня, что нарочно, поверьте, нарочно придумал для вас чудесную сказку. Вы не сердитесь?» «О, нет. А теперь прощайте». Аглая ушла, а Клюгинау, когда затихли женские шаги, спустился в мечеть. Обойдя стены, он остановился перед мусульманской киблой, обращенной в сторону Мекки. Сказочник и романтик умер в нем. Родился снова трезвый инженер, ответственный за судьбу крепости. Прапорщик отшвырнул в сторону разбухшие непомерно толстые кирпичи рукописных коранов. «Откуда же приходит эта чертовка?» «Ага», — удивился он, — «какое чудо!» Дверь, обращенная в сторону Микки, неожиданно стала отворяться. Полное нарушение законов мусульманской архитектуры. Но это было так. Очевидно, жестокий феодал Исхак Паша, боясь мести своих подданных, приготовил себе тайную лазейку для бегства, о которой никогда бы не догадался ни один правоверный. «Паша был не дурак», — заметил Клюгенау, протискиваясь в узкую дверь. Крепостные крысы с визгом шарахнулись из-под его ног. Обрывистые ступени неожиданно вывели прапорщика из мрака в затянутый густой паутиной коридорчик. А там уже чернела низкая амбразура, через которую доносился шум реки. «Совсем не дурак», — сказал себе прапорщик и надолго задумался. Поздно вечером он не постеснялся разбудить коменданта крепости и доложил. «Господин капитан, возле бойницы Южного Фаса необходимо поставить часового. Дело в том-то и в том-то». Штоквиц послушался совета прапорщика. И Зиязей в скорости попалась. Двое казаков держали турчанку за руки. Она змеенышем выкручивалась между ними, искусала им руки, чедра сползла с ее прекрасного юного лица. Карабанов даже похолодел, когда увидел девушку. Но Зиязи рванулась из казацких рук с жалобным криком, как подстреленная птица, бросилась к поручику, обняла его за колени, залопотала что-то быстро и непонятно. «Встань!» — сказал он ей. Но Зиязей, не вставая с земли, целовала ему ноги. И тут Андрей увидел Аглаю. Привлеченная шумом, она шла прямо к нему. «Да встань же, наконец!» — крикнул поручик, отрывая от себя цепкие ручонки маленькой женщины. До сих пор Карабанов не считал всю историю Зиязи серьезной. Турчанка была для него просто так — легкая страсть, забавная экзотика. Но теперь, когда Аглая могла догадаться обо всем, Андрей испугался. Он схватил турчанку за руку и, не давая ей опомниться, быстро выбежал вместе с нею за ворота крепости. «Беги!» — крикнула ей. «Беги скорее!» И Зиязи, прыгая среди камней, быстро исчезла где-то в темноте переулков армянского города. «Что случилось?» — спросила Аглая, когда он вернулся. «А, чепуха!» — отмахнулся Карабанов. «Просто любовные шашни нашего почтенного Исмаил-хана Нахичеванского».